Глава 17. Утро началось с непривычной суеты. Я только-только уселась за стол с тарелкой дымящейся овсяной каши с корицей и свежими ягодами, как в дверь постучали. На этот раз вполне традиционно, без исчезновения дверей. На пороге стоял Дерек. Он выглядел менее официально. Камзол был темно-зеленым, без вычурной вышивки, а волосы слегка растрепаны утренним ветерком. «Входи», — вздохнула я, отодвигая от себя тарелку. «Глашка, накорми гостя». Глашка, ворча что-то под нос о незваных ранних птахах, тем не менее тут же материализовала на столе еще одну порцию каши, но уже щедро сдобренную обжаренными кусочками мяса и луком, стопку румяных блинчиков с малиновым вареньем и большой кувшин ягодного морса. Дерек сел с видом человека, который действительно забыл, когда ел в последний раз. Он не просто ел, еда исчезала перед ним с почти магической скоростью, но при этом сам Дерек сохранял какую-то необъяснимую грацию. Ловко орудуя ложкой, он за несколько минут расправился с кашей, блинчики исчезли один за другим, а морс уходил залпом. «Вас там в столице не кормят, что ли?» – не удержалась я, наблюдая за этим пиршеством. «Кормят». Он отпил морс и поставил кружку с легким стуком. «Но не так. Здесь вкуснее, проще». Закончив, он аккуратно вытер рот салфеткой и отодвинул тарелку. Его взгляд стал собранным, но не таким напряженным, как раньше. «Пойдемте в кабинет, Маргарита. Нам нужно кое о чем поговорить. Без порчи и семейных драм». Мы переместились в кабинет. Я села в свое кресло, он напротив, откинувшись на спинку стула. «Итак», — он начал, играя ободком своей кружки. Глашка любезно предоставила и ему напиток, крепкий чай с травами. «Я понимаю, что наши официальные отношения начались, мягко говоря, не так, как следовало бы». Я фыркнула, но промолчала, давая ему говорить. «И я хотел бы это исправить». Он продолжил, и в его голосе появились ноты, которых я раньше не слышала. Теплота и доля неуверенности. «Поэтому я хочу пригласить вас в театр, в столицу». Я подняла бровь. «Театр? Серьезно? А что там? Великий маг Артинес? Для провинциальных ведьм?» Он рассмеялся, и это был искренний легкий смех. «Нет, идет новая постановка «Сон на летнем лугу». Но не та скучная, классическая. Ее переосмыслил молодой режиссер-иллюзионист. Говорят, феи там настоящие, а лес на сцене растет из семечка за 10 секунд. Думаю, вам понравится». Он посмотрел на меня прямо, и его серые глаза уже не казались такими холодными. «Это просто приглашение. Без обязательств, без скрытых смыслов. Просто культурный обмен. Вы мне покажете свою магию, а я покажу вам свою столицу. Ну или хотя бы ее театральную часть». Я задумалась на секунду. «Свидание. Со столичным магом. В театре». Звучало как начало плохого романа, но почему бы и нет? После всей этой истории с порчей и Нарисой немного легкомыслия не повредит. «Ладно», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал не слишком заинтересованно. «Почему бы и нет? Только если феи будут не настоящие, я потребую вернуть деньги за билет». На его губах расцвела улыбка, широкая, без тени надменности. «Договорились. Заберу вас завтра в 7. Портал будет прямо здесь». Он кивнул в сторону свободного угла кабинета. «Одевайтесь, как вам удобно. Хоть в своем платье с карманами для трав». Он поднялся, чтобы уйти, но на пороге обернулся. «И, Маргарита, спасибо за завтрак. И за шанс». Дверь закрылась за ним, а я осталась сидеть, глядя на пустую кружку и пытаясь понять, что только что произошло. Глашка материализовалась рядом с довольным видом. «Наконец-то этот дурак начал поступать как следует. Театр. О, я слышал, там платье у дам просто загляденье. Тебе нужно что-то надеть, что-то нарядное». Я просто покачала головой, подавляя улыбку. Похоже, завтрашний день обещал быть интересным. Ну а до того надо было найти подходящий наряд. Чем я и занялась, причем не одна, а в компании одной из своих родственниц. Выбор наряда превратился в настоящее магическое приключение. Кузина Эринара ворвалась в мой дом, как ураган, обвешанная сверкающими тканями и увешанная сундучками, которые парили в воздухе следом за ней. «Марго, душенька, не двигайся!» – скомандовала она, заставляя меня встать посреди гостиной, пока ее магия снимала с меня мерки светящимися лентами. «О да, у тебя фигура просто прелесть, не то что у этих столичных жердей!» Она порхала вокруг, вытаскивая из сундуков платья самых невероятных фасонов и расцветок. Вот мелькнуло нечто струящееся цвета лунной пыли, вот бархатное, усыпанное звездами, а вот легкая, как паутина с переливами северного сияния. «Нет, нет и нет!» – отбраковывала она наряды одним взглядом. «Это слишком вычурно, это слишком просто, а это банально». Наконец ее взгляд упал на один из сундучков поменьше. Она щелкнула пальцами, и крышка отлетела, выпустив наружу мягкое сияние. «А вот это идеально!» Она извлекла платье, оно было темно-синего, почти ночного цвета, но когда ткань колыхалась, сквозь нее проступали глубокие изумрудные фиолетовые переливы, словно отблески звезд на поверхности темного озера. Ткань была легкой и струящейся, но на ощупь плотной и теплой. Шелк, сотканный из паутины лунных пауков и волокон волшебного хлопка. «Это платье я привезла из мира, где одежду ткут из туманов и снов», таинственно прошептала Эринара, помогая мне надеть его. Фасон был элегантно простым. Облегающий лиф своеобразным вырезом, подчеркивающий плечи, и длинная струящаяся юбка, которая колыхалась при каждом движении, оставляя за собой легкий мерцающий шлейф. Рукава были длинными, но широкими, похожими на крылья летучей мыши. Они сужались к запястьям, обтягивая их плотно. Но главным чудом была магия, вплетенная в ткань. Когда я поворачивалась, на поверхности платья вспыхивали и гасли крошечные созвездия, а по подолу перекатывались капли росы, мерцающие, как бриллианты. Оно было не кричащим, но завораживающим. В нем была вся тайна ночного леса. И, конечно, аксессуары. Эринара не унималась. Она водрузила мне на голову легкий ободок из серебристого лунного металла, в который были вплетены живые цветущие ночные фиалки. Их тонкий аромат смешивался с запахом магии. На запястье она надела браслет из сплетенных корней, на котором висел один единственный камень лунного света. Он пульсировал мягким светом в такт моему дыханию. «Вот», — отступила она, любуясь своей работой. «Совершенство! Он не устоит. А если устоит, он идиот». Я посмотрела на свое отражение в большом зеркале и не узнала себя. Это была не деревенская ведьма, а таинственная незнакомка, хозяйка ночи и звезд. И в этом образе было так комфортно и естественно, будто это платье всегда было моим. «Ну что?» — ухмыльнулась Эринара. «Готова покорять столицу?» Я глубоко вздохнула. «Да, я была готова».